Глава 12. Игнат открыл глаза. Взгляд уперся в серый с неровностями потолок общежития. Состояние было непонятное. В голове поселилась пустота, как после небольшой пьянки. Сбоку тут же кто-то завозился. Повернувшись, Игнат оттолкнулся на пытливый взгляд Бамбика. Потрепав его по голове, он осторожно приподнялся, сев на кровати. Появились легкое головокружение и тошнота, но ничего критичного. Первым делом Хасид, разумеется, открыл лист характеристик. Кедров Игнат Александрович, проводник хаоса. Уровень силы. Военачальник 1, 23 уровень. Дары и особенности. Источник хаоса 2, 4 уровень. Скрытый взор стяжателя 3, 1 уровень. Тело рыцаря стихии 3, 1 уровень. Тело рыцаря дисциплины 2, 1 уровень. Дар выносливости 2, 1 уровень. Дар энергетического спутника 1 уровень. Способности. Извлечение знаний, идентификация, манипуляция с хаосом, трансформация в аспекты, огонь, холод, свет, кинетический, сокрытие, взор, ускорение сознания, усиление физических характеристик, убеждение, взрывчатый газ, принуждение, область контроля, статус, ранен, истощен, ресурсы, клык каннибала, иллюминатор, малая эгида, дар оптической маскировки, печать объединения 2. Сразу же внимание привлекла смена статуса военачальника и рост аж на целых 2 уровня. Однако на этом изменения почти закончились. Новым был только навык «Область контроля». «Ну», — почесал затылок Игнат, — «вроде этого я и хотел, так ведь?» Ночью ему пришлось попотеть. Терзания душевные, когда он выбирал свой путь, быстро перешли физически, когда он приступил к делу. Сдвоенный дар воли разума и силы военачальника принуждения имели ментальную природу. Этот момент прямо-таки приглашал его углубиться в ментал, а конкретно воздействие на разум других существ. Игнат долго думал над этим, но в итоге отказался. Это не отвечало его задаче сбалансировать текущее развитие. Вместо этого ментал уводил его на совсем другой путь, где Игнат ничего не смыслил, да и не желал он в это углубляться. Он анализировал способность принуждения и в итоге осознал одну ее важную особенность. Это была инстинктивность применения. У военачальника не было ни времени, ни задачи залезать кому-нибудь в мозги. Свои силы он заставлял подчиненных мгновенно выполнить приказ в критический момент боя. И Игнат посчитал это важным аспектом, от которого нельзя уходить. Вместо того, чтобы стать мозголомом, он пожелал усилиться абсолютно в другом направлении. Для этого Хасид потратил всю энергию с трудом и риском, заработанную ранее. Так и появился навык, что должен был перевести его понимание боя на новый уровень. Игнат обратился к себе, желая применить свою новую силу. Теперь он знал, где искать. Сила военачальника ощущалась как новое энергетическое ядро, появившееся в голове прямо в центре мозга. Это еще раз доказывало ментальную природу этого статуса и всего, что он несет. «Ну что же», — подумал Игнат, ощущая легкое волнение. «Проверим». Активация нового умения произошла инстинктивно. Наблюдая через взор, он увидел, как его охватило едва заметное золотистое свечение. Он и сам еще толком не знал, что получилось. Как и с прочими дарами, развитие продвигалось, отталкиваясь от воли и желания адепта. Ни о каких фиксированных результатах и речи не могло быть. Таков был путь всех хаоситов. И особенно это было актуально в отношении особой силы военачальника. «Ну и что ты за фрукт?» — спросил Игнат, думая над плодом своих трудов. Желая лучше понять работу навыка, он напрягся. Область свечения тут же распространилась, охватывая большую площадь. В первое мгновение Игнат ничего не понял, ведь ничего и не изменилось. Но в следующий момент сидевший на кровати Бамбик двинулся в его сторону. И Хаси тут же ощутил это, хоть и находился спиной к псу. С минуту поэкспериментировав, он понял, что теперь может знать точное местоположение и все действия мопса, не глядя на него. «И это все?» Игнат пока не понимал, радоваться ему или нет. Желая узнать больше, он продолжил увеличивать площадь воздействия. В голове тут же возникла планировка соседних квартир. Внимание привлекло происходящее этажом ниже. Незнакомая женщина, судя по всему, тренировала свой дар. Она пропускала энергию через руки, отчего воздух вокруг них нагревался. «Пятый уровень. Совсем слабое», — идентифицировал Игнат. Продолжая применять область контроля, он начал понимать, на чем акцентируется навык. Особенно остро Игнат ощущал других существ, их дары и разлитую в воздухе энергию. «Подожди-ка, а если вот так?» Он сконцентрировался на тепловой энергии, с которой тренировалась женщина, и попробовал направить ее. «Удалось!» Подчиняясь его воле, та переместилась, обдав хозяйку горячим воздухом. От неожиданности женщина шарахнулась в сторону. Игнат же прекратил воздействие. Не используя взор, он ощущал ее дальнейшие действия. Женщина резко встала и отошла в сторону, явно не понимая, что происходит. Вокруг все было тихо. Обеспокоенная, она вновь начала концентрироваться на своем даре. К сожалению для нее, Игнат только распалился в своем желании экспериментировать. В момент, когда она только активировала способность, Игнат сделал свой ход. Сконцентрировавшись на ее даре, он сжал его, будто мягкий фрукт, и сдавил. Женщина схватилась за грудь и упала с дивана, явно испытывая страдания. Дар не отвечал. Не понимая, что происходит, она запаниковала. Игнат же понял, что зашел слишком далеко. Он прекратил эксперименты, не желая больше истязать незнакомого человека. Все, что хотел, он уже выяснил. «Это нечто действительно серьезное. Вот только будет ли работать на адептах высокого уровня?» Желая проверить больше, Игнат продолжил увеличивать площадь покрытия области контроля. Он отметил мягкую работу навыка, тот не перегружал мозги, как взор, выдавая дозированную информацию. Исключение делалось, если кто-то резко двигался. «О, это предупредит о неожиданной атаке», — удовлетворенно заметил он, отмечая еще одно полезное качество. Игнат хотел было провести еще один эксперимент, но не тут-то было. Появилось неприятное давление на виски, будто он напился ледяной воды. Сразу поняв, в чем дело, Хаси тут же развеял область контроля. Он понял, навык истратил ресурсы, и понял очень вовремя. Только опыт работы с ускорением сознания помог не допустить полного истощения. Иначе ситуация грозила бы неприятными побочными эффектами. «Вот тебе и обратная сторона медали», — произнес он с легким разочарованием в голосе. Игнат уже привык работать с навыками, не жалея энергии, ведь источник хаоса бесконечен, пока существует первая стихия. С ускорением сознания, как и с областью контроля, такого не выйдет. Он ощутил неудовольствие, ведь это были крайне сильные навыки. Последний был так и вовсе чем-то ужасающим. «Значит, собака Шиноби, все-таки быть тебе, бамб!» Морщась от неприятных ощущений, он повернулся к мопсу. Пес, кажется, был не против. С обретением разума он вообще стал довольно покладистым, кажется, начиная лучше понимать обстановку. «Ладно, пока хватит экспериментов», — отметил Игнат. «Пусть энергия восстановится. А пока сходим поесть». Он быстро принял душ и оделся. Вскоре они с мопсом покинули квартиру. На проходу незнакомый дежурный уж слишком пристально посмотрел на Хаосита, но пропустил без проверки документов. Явное внимание заметил и заворчавший мопс. Игнат виду не подал, но момент отметил. «Хвост, что ли?» — задался он вопросом. Испытывая легкую настороженность, Хаосит вышел из здания общежития. Никаких следов чужого внимания здесь не ощущалось. На улице потеплело, где-то на деревьях скворчали птицы. Несмотря на закрытые хмари солнца, в воздухе ощущалась весна. На дворе уже стояло позднее утро, поэтому столовая к удовольствию Игната пустовала. Поблагодарив повариху за заботу о бамбике, Хаосит уделил время еде. Даже в бытовых делах Игнат привык проверять обстановку через взор, поэтому кое-что любопытное он приметил сразу. К зданию столовой подъехали два автомобиля. Внимание они привлекли наличием явных боевиков в одной машине. Во второй на заднем сиденье находился хаосит из тех, которых Игнат привык называть тыловыми крысами. Оба автомобиля остановились неподалеку от крыльца, но за углом, чтобы не попасть в область зрения. По залу прошла энергетическая волна, похожая на аналог эхолокации. Сразу после этого Игнат ощутил на себе чужое внимание. Аспект сокрытия защитил его от идентификации, но не от обнаружения навыком. Радар наверняка воспринял его как черное пятно в зоне покрытия своего навыка. Подтверждая догадку, из первого авто вышла пара боевиков и встала за углом, делая вид, что разговаривают. Крыльцо столовой у обоих было на виду. «По мою душу», — сделал однозначный вывод Игнат. Пустой зал столовой не оставлял иных вариантов. Допивая компот, он задумался о возможных действиях. В любых непонятных ситуациях Игнат старался бить первым. К сожалению, жизнь в обществе навязывала иное поведение. Если он не хочет превратиться в изгоя, то придется говорить. «По крайней мере, если бы это было нападение, то с ними не было бы тыловой крысы». Он, с сожалением, посмотрел в свой стакан. Компот закончился слишком быстро. Затягивать посиделками в столовой не имело смысла. Да и бегать от неизвестной встречи тоже. «Сиди здесь», — сказал он псу, поднимаясь со стула. Явно ощутивший серьезные нотки в голосе, Бамп насторожился. Игнат идентифицировал двух торпед, что караулили его у входа. Ничего забористого те не имели, будучи обычными боевиками. Защитив себя кинетическим щитом в круговую, он направился к выходу. Покинув столовую, хаосит встал на крыльцо, делая вид, что подтягивается. «Кедров?» — послышался голос из-за угла. «Игнат Кедров?» По крайней мере, первый его прогноз работал. Если приехали с шишкой, то это не покушение. «А кто спрашивает?» — вопросом на вопрос ответил Игнат. Повернувшись, он увидел двух военных, сосредоточенно и спокойно смотревших на него. На пару мгновений между ними зависла тишина. «Да расслабься ты!» — вдруг усмехнулся один из них. Он повернулся к своему напарнику. «Макс, смотри, он уже нас развалить готов!» «Да...» — протянул второй. «Вы там совсем в Африке озверели, что ли?» По крайней мере, в этот раз пока обошлось без хамства и даже с юмором. «Чего надо-то?» — спросил Игнат, слегка расслабившись. «С Антоном Сергеевичем поговори», — названный Максом мотнул головой за спину, где стояли автомобили. «Никакой фуеты, по делу надо». Игнат подумал еще пару мгновений. Желание говорить с каким-то важным хреном у него не было абсолютно. Явно буду пытаться озадачить или еще что подобное. Но и адекватной причины отказать и бегать от разговора не было. Тем более подошли в этот раз в рамках минимальной вежливости. Не снимая кинетического щита, Игнат спустился с крыльца и зашел за угол. Здесь он поймал взгляд женщины в форме, стоящей у второй машины. По телу вновь прошла волна сканирующего навыка. И, судя по хмурому лицу оперативницы, ничего нового она так и не узнала. «Сюда», — сухо сказала женщина, показав на дверцу машины, где сидела шишка. Это был какой-то армейский спецавтомобиль, неизвестный Гнату модели. Время люксовых тачек ушло в прошлое, и, похоже, навсегда. Молча Игнат открыл тяжелую, явно бронированную дверь и залез в салон. Здесь его уже ожидал мужчина в полевой форме без знаков отличия. Он был некрупным, интеллигентным, спокойным на вид. На пальце блестел дорогой перстень печатка. Давно Игнат не видел, чтобы кто-нибудь в Новой Москве носил украшения. А еще этот человек был каким-то незапоминающимся. Так, серый силуэт. Сев на неудобное сиденье, Игнат молча позволил себе разглядеть. Если уж его позвали, то пусть начинают первыми. «Антон Сергеевич», — протягивая руку, представился незнакомец, сделав паузу перед фамилией. «Карташов». «Игнат», — просто назвался хаосит, смутно припомнив, что где-то слышал эту фамилию. Карташов еще пару мгновений поразглядывал хаосита. То ли в силу привычки, то ли это было какое-то психологическое давление. Игнат же продолжал молчать. «Тебя определили ко мне в штат», — видимо, решил не ходить вокруг да около новый знакомый. «По специальному распоряжению, слышал?» «Понятно», — сухо ответил Игнат. Хамить сразу неизвестному человеку не стоило, хоть и очень хотелось. Игната уже достало, что к нему относятся как к тумбочке, который лишь по недосмотру умеет говорить и имеет свое мнение. Тот момент, что сейчас за ним приехал какой-то босс, уже можно считать за уважение. «А это, случайно, не ваш подчиненный меня агитировал недавно?» — спросил он, вспомнив последний случай. «Полковник какой-то, которому потом поплохело». «Без понятия, о чем ты», — спокойно ответил Карташов, но Хасид каким-то чутьем ощутил его волнение. Похоже, тот лгал. «Судя по тому, что вы приехали лично, то вникли в ситуацию», — сказал Игнат. «Я не хочу рекрутироваться и могу обеспечить свое нежелание силой». Мужчина окинул его изучающим взглядом. Игнат выдержал его спокойно. «Вообще-то у нас есть силы, чтобы заставить», — заметил собеседник, но без энтузиазма. Игнат понял, что с ним приехали все же договариваться, а не быковать. Собственно, он и сам был не против. «Заставить это вряд ли. Убить может быть. Только какой вам прок от моего трупа?» На некоторое время в машине вновь застыла тишина. Похоже, ситуация была в целом неприятная для обоих. Один не привык к неподчинению, второй хоть и мог сопротивляться давлению властей, но не хотел жить изгоем в отрыве от общества. Им требовался компромисс. Неожиданно Карташов выдавил усмешку. Он оживился и стал как будто беспечно шарить по карманам. «Твоим жукам уже решили отдать метро», — он резко сменил тему. «Нет ни сил отбивать его, ни ресурса восстанавливать». Собеседник достал из кармана пачку сигарет и жестом предложил одну Игнату. В ответ на отказ лишь пожал плечами и закурил сам. «Уж когда они предложили свою цену», — продолжил он после затяжки, «так некоторые наши деятели, сломя голову, побежали соглашаться». Он выдохнул дым в приоткрытую дверь. «Инсектоидам, как и нам, нет смысла устраивать конфликт и бить в спину», — заметил Игнат, которого все больше напрягала эта беседа. «Сейчас не то время, а чтобы плести интриги, у них не тот менталитет». Впрочем, последний он сказал без особой уверенности. Когда ведущая ехала на переговоры, Игнат даже беспокоился, что хитрые политиканы облапошат ее. Сейчас он уже понял, что напрасно беспокоился. Как бы ни вышло наоборот. «Кстати, о времени. Мы, признаться, сначала не поверили...» Карташов взмахнул рукой с зажатой в ней сигаретой. «Ну, в это в сопряжение и войну миров». Он сделал паузу на очередную затяжку. «Но когда то же самое заговорили наши заокеанские партнеры, англосаксы и прочие шушера», продолжил военный, выдыхая дым, «то стало совсем грустно». Игнат не понял, куда вообще ведет разговор. Карташов напрягал его своим скользким видом. «Я это к чему? Ты не можешь быть одиночкой в происходящем». «Спорить здесь не буду», — произнес Игнат. «Но я готов идти навстречу, только если будут уважать и мои интересы». «Много ты хочешь, — сказал бы я раньше», — вздохнул военный, туша окурок. «А теперь не скажу». «Так что тебе надо?» «Свободы в развитии. Моя сила — мое дело. Я уже договорился с инсектоидами помогать им в метро». «Странный у тебя выбор», — едва заметно хмыкнул Карташов. «Значит, ты уже с жуками на людей плевать?» «Не утрируй. Очистка метро важна для людей не меньше, потому что они живут прямо над ним». «Хорошо, но тебе же без разницы, с какой стороны заходить в метро, верно?» «Да». Игнат начал догадываться, к чему идет разговор. Антон Сергеевич оказался на редкость изворотливым типом. «Вот», — тот снова натянул на лицо свою фирменную улыбочку. «Тогда поработай на благо человечества». Он щелкнул застежками атташе кейса, достал из него лист и показал Игнату карту города. «Здесь находятся критически важные склады», — произнес он, тыча пальцем в нужной точке. «Если я их упущу, то меня попрут. Может, и ногами вперед». Из объяснений Игнат понял, что на подотчетной территории Карташова было неудобное место. Похоже, он хотел, чтобы Хаосид зачистил хотя бы одну станцию метро. «А почему вы сами не можете решить проблему?» Игнат ощутил себя будто в компьютерной игре, где получил сайт-квест, что дожидался его черт знает сколько времени. Однако ответ вновь вернул его к реальности. «Нет никаких свободных сил», — Карташов развел руками. «Ты же еще не знаешь, по новостям пока не объяснили. В Москве будет общероссийский съезд этих политических клоунов. Под хорошие новости хотят все регионы к подчинению вернуть. Вот и мы и вертимся, обеспечивая безопасность. Игнат нахмурился, не спеша принимать задание. Предложение вполне могло оказаться с подвохом. Тот факт, что Карташов поделился информацией, ни о чем не говорил. «Ты видишь?» — поняв, что идет туго, Карташов наклонился к нему ближе. «Я как белка в колесе, верчусь, чтобы найти силы. У меня нет людей, Игнат, черт возьми, а работать надо?» «Я осмотрю территорию», — Игнат решил оставить себе путь для отступления. «Если пойму, что задача слишком тяжела, то сдыхать я там не собираюсь». «По рукам», — не торгуя, согласился Карташов. «Подожди-ка», — усмехнулся такой торопливости Игнат. «Теперь давай обсудим, что ты мне можешь предложить». Пока обсуждали вопрос взаимовыгоды, Игнат обдумывал полученную информацию. Мир не стоял на месте, пока он занимался своими делами. Под давлением грядущих событий политики и военные стремились вернуть целостность государства. И хаситу предстояло сыграть в этом свою роль.